Почему Кристина передумала? Ах, мамочка, как замечательно! На этой неделе у меня появится новое платье. Ну да, это и впрямь замечательно. Думаю, на этот раз я выберу зеленое. А потом куплю коричневую шляпку и маленькую коричневую сумочку. Они так хорошо будут смотреться с моими коричневыми туфлями. Это действительно будет очень красиво смотреться. И знаешь, дорогая, ты заслужила это. Ты была такой хорошей девочкой, так усердно трудилась и экономила каждую копейку. Когда бы ты хотела пойти за покупкой? Как можно скорее. Можно это сделать завтра после обеда? Думаю, да. Сколько у тебя денег? 200 рублей. Замечательно, отлично. Думаю, дорогая, ты достаточно накопила. Для этого потребовалось немало усердного труда. Теперь ты сможешь купить платье, о котором давно мечтала. Надеюсь, мы найдем что-нибудь подходящее. Красивого, бледно-зеленого цвета. Ну, может быть, с редкими цветочками. Как ты думаешь? Думаю, это будет неплохо. В любом случае, мы разыщем самое лучшее во всем городе платье. Кристина едва могла дождаться того момента, когда им предстояло отправиться в город. Наконец он настал. Они сели в автобус и отправились в путь. По дороге в город автобус время от времени делал остановки, и Кристина заметила развешанные повсюду большие плакаты. На них были изображены двое оборванных детей, один из них на костылях, потому что у него не было ноги. Сверху большими буквами было написано: «Красный крест призывает всех помочь им». О чем этот плакат? Должно быть, сегодня День Красного Креста. Ну, при чем здесь плакат? Понимаешь, эти бедные маленькие детишки представляют всех тех детей, которые страдают от войн, землетрясений и других бедствий. Очень многие из них потеряли отцов и матерей, и вообще все. Это очень-очень грустно. И теперь добрые люди пытаются сделать все, что в их силах, чтобы помочь таким детям. И у них нет ни еды, ни хорошей одежды? Многие из них умерли бы от голода или от холода, если бы не Красный Крест и другие организации, которые оказывают им помощь. Мы тоже должны помочь им. И непременно поможем. А вот и наша остановка. Магазин, в который я хочу тебя отвезти, в нескольких метрах отсюда. Они вышли из автобуса и поспешили в магазин. Снова этот плакат. Да, они здесь повсюду. Вот мы и пришли. Посмотри, как тебе нравится вон то зеленое платье на витрине? Очень красивое, но не совсем такое, как я хочу. Давай зайдем в магазин и посмотрим, что у них есть еще. Они подошли к лифту. Даже здесь повесили этот плакат. Да, действительно. Думаю, сегодня люди пожертвуют много средств в помощь этим бедным детям. И вот они в отделе готового платья. И продавщица подносит им все зеленые платья, какие только есть в продаже. Кристина тщательно осмотрела все их, переходя от одного к другому, и радости ее не было предела. Ну как сложно сделать выбор! Все платья такие красивые! Наконец она выбрала одно. Казалось, именно то, что нужно. Оно было подходящего цвета и размера, и цена ее вполне устраивала. Но почему-то все равно Кристина не могла сказать «да». Что-то останавливало ее. Но что именно, она не могла понять. Мама, кажется, я не смогу сейчас ничего решить. Давай на какое-то время отложим это платье и поищем что-нибудь еще. Думаю, ты вряд ли найдешь что-то лучшее. Но решать тебе, ведь это твои деньги. Продавщица пообещала отложить платье на пару часов. И мама с Кристиной вышли из магазина. Кристина, я не понимаю тебя. Это платье как раз такое, какое ты хотела. Но, казалось, Кристина не слышала ее. Ничего не ответив, она направилась в сторону женщины в форме сотрудника Красного Креста, которая стояла рядом с огромным плакатом, изображавшим двоих оборванных детей. Вам нужно много денег, чтобы помочь этим бедным детям? Да, милая. Во всем мире миллионы таких детей, голодных и раздетых. И мы стараемся помочь всем. Если ты не возражаешь, я хотела бы отдать деньги, которые я скопила на платье. Понимаешь, у меня есть много старых платьев, и я могу обойтись без нового. И знаешь, ведь я снова могу накопить денег. С этими словами Кристина достала из кошелька свои сбережения и вручила их женщине. Большое спасибо. Да благословит тебя Бог, милая. Кристина не понимала, почему в глазах женщины стояли слезы. Тут она взглянула на маму и увидела, что в ее глазах тоже блестели слезы. Мамочка, теперь мы можем возвращаться домой, да? Кристина, ты самая непредсказуемая и замечательная девочка на свете. А вот идет и наш автобус.